Сообщение со всесоюзной ударной стройки Чебоксар. Сообщил о своем уровне. Последние известия. В котором часу произошел этот инцидент? И неделя защиты социалистического разрешения. Есть отпечатки пальцев. Ничего не знаю. Нам нужна информация о России. В предыдущем эпизоде. В Херсоне, чуть в стороне от многоквартирных домов, обнаружена мертвой начмед первой поликлиники Виктория Наточи. Ей нанесли 2 смертельных ранения ножом. Рядом с телом нашли шагомер на зеленом шнурке. Наверное, ходила на вызов и считала шаги. В ходе следствия выяснили, шагомером пользовался муж убитой, Леонид. Его отношения с женой постоянно портились из-за патологической ревности супруга. Мы вчера ужасно отворилось. Пришел муж Виктории Львовны и избил нашего Лора. Но вскоре Леонида пришлось вывести из числа подозреваемых. Шагомер с места преступления ему не принадлежал. А на момент убийства жены у него было алиби. Я вас отпускаю. Только давайте без вот этих вот ваших приключений. Новый поворот в следствии дает билет на поезд до Ростова, найденный в записной книжке Виктории. А есть мысли, зачем она собиралась в Ростов? За день до смерти из Ростова-на-Дону приехала Галя. Это сестра Виктории? Да. 3 месяца назад родную сестру Виктории, Галину, нашли мертвой в собственном доме. Сыщики приходят к выводу. Виктория не верила в случайность гибели сестры, искала ее убийцу. Это могло стать причиной ее смерти. Она тут весь дом облазила, искала что-то. Единственное, вот на чердаке не была, не долезла. Оказалось, Галина была любовницей Бориса Махотина. Его жена дружила с Викторией. Во время разговора с Борисом сыщики замечают зеленый шнурок. Такой же шнурок был на шагомере с места преступления. Симпатичный шнурок. Не говорите. Жене взял. Она на него прищепки вешает. Мстить за измену могла жена Бориса, Тамара Махотина. Она попадает под подозрение. Андрей, что случилось? Ничего. Ты молчишь? Что-то произошло? Что это? Понятно. И что? Могла бы сказать. Это называется натурщица. И что в этом плохого? Наверное, ничего. Но мне не нравится, когда на тебя пялятся. Это было год назад. А скульптура русалки? Ты видел, что они слепили? Грудь размера 8. Вместо талии вообще спасательный круг. Глаза на выкате. Вот на нее точно никто не пялится. Кто знает, кто знает. Будильник перезаводила 3 раза. Еле проснулась. Еще Катюху в школу надо. Понедельник день тяжелый. Терпеть не могу. Господи, вызывай милицию. Быстрее, вызывай милицию. Тамара? Ну и ну. Что, не ожидал? Честно говоря, я запутался. Я-то думал, что она убийца Виктории Наточи, и скрылась она только потому, чтобы избежать наказания. Ну, знаешь, одно другого не исключает. Вот что. Теперь давай обратимся за помощью к вещдокам. Давайте. Давайте. Тем более, что разгадывать ребус это твой конек, Артем. А, ну, спасибо. Угу. Так, оксикорт. Это что? В составе мази антибиотик и гормон гидрокортизон. Состав серьезный. Отлично снимает воспаление и зуд, спутник кожных заболеваний. Ясно. Так, кепочка потертая. Строчка неровная. Ну, вид затрапезный, видимо, продавалась как 2-й сорт. Угу. Ну что, пока вывод 1. Тамара стала жертвой убийцы с кожным заболеванием. Связаны между собой эти преступления или нет, пока непонятно. Привет, други. Ну, что тут у нас? Перелом шейных позвонков. Убийца, рука набита, знал, как это делается. Мы так прикинули время смерти примерное, где-то время ее побега. Тут такой момент. Суббота-воскресенье шел дождь, а под ней есть фрагмент дерна более сухого. Так что, скорее всего, с пятницы лежит. При ней что-то нашли? Ничего. Все обыскал. С уликами у нас проблема. Да. Ясно. Ну а где сытник-то? В теплице. Со свидетельницами разговаривает. Тоже мне огуречный дел мастер. Ладно, продолжайте. Могу сказать только хорошее, да, Маргарита? Да. Тамара Ивановна отвечала у нас за экзотические растения. Она так переживала за свой участок. Даже кофе выращивала. Она вообще была душой коллектива. Всех как-то заряжала, что ли. Девчоночки, подходите. Чай пить будем. Маргарита, Луиза Петровна, давайте. Ой, Тамара Ивановна, когда это вы успели? А я вообще быстрая. Учись. Камелия голландская вянет и все. И полива достаточно. И солнца хватает. А вы присядьте и отдохните. Ну вот вы ее когда пересаживали? 2 недели назад. Так не адаптировалась еще? Вы потерпите. У меня тоже такое было. А потом знаете, как поперло? Камелия не любит слез, Луиза Петровна. Ну я же волнуюсь. Да все хорошо. Чай пейте. Ой. И как она сказала, так и вышло. Время прошло и расцвела. Мужчина, вы кто? Свои. Это следователь прокуратуры. Будет вести дело. Вы хоть отрекомендуйтесь? Потому что с Андреем Игоревичем мы уже познакомились. Ну что ж, зовут меня Роман Андреевич. Фамилия Копиевский. Копиевский? Да. А Елена Владимировна не ваша жена? С утра была. Она операцию моему мужу делала. И как? Хорошо. Ну и слава богу. Давайте вернемся к нашему разговору. Давайте. Вот я и говорю, такая утрата. А я вам еще историю расскажу. 2 недели назад Маргариту в транспорте обокрали. Деньги вытащили. А они были дочке на подарок. Хотела куклу большую купить. Немецкую. Которую мама говорит. Сладкий стол накрыть. Сколько они вытащили, Маргарита? Всю зарплату. 85 рублей. Ой-ой-ой. Коллективом скинулись по тройку. Сколько там вышло? Подходит ко мне вечером Тамара Ивановна. Сует полтинник. Я ей говорю, вы что? А она мне, для дочки. Ясно, девушки. Скажите, пожалуйста, есть у вас мысли о том, кто бы мог это сделать? Ну, может быть, у нее были какие-нибудь враги, или кто-то подозрительный сюда приходил? Вы что, у нее такая хорошая семья. И муж ее, Боря, просто исключительный человек. И все ее любили. Ну, ясно, девушки. Спасибо. Будут мысли, звоните обязательно. Хорошо. Хороший у вас отдел. Муж остался вдовец. Мужик с наследством. Интересно, женится он или нет? Будь здоров. Спасибо. Цветочков нанюхался. Ага, не работать мне в оранжерее. Вернемся к нашим баранам. Что по таксисту? Ну что по таксисту? Заказ был сделан до входа в ботанический сад. Угу. Тамара расплатилась, таксист уехал. У нее при себе была дорожная сумка. Ничего не говорила, не спрашивала. Он ничего не спрашивал? Все так. Ладно, поехали к Борису. Сообщим, все-таки 2 баб мужик потерял. Да. красивая. Угостите даму спичкой. Некогда нам. Ну, хоть гости заходите, а? Андрей, пойдем. Ну, идите. Мам, ты есть идешь? Да что ты орешь? Иду. Андреич, проверь его. Живой. Слава Богу. Ну что, думаю, ограбление. Сначала Тамару, потом его. Угу. Деньги у них были. Борис сам говорил, с севера приехал. Тамара бежала точно не с пустыми руками. Надо будет с ним побеседовать. Если повезет, денька через два получится. Люба! А! Вы кого-то видели? Видела. Описать можете? Трояк, да? А ты не оборзела, а? Ну, хоть ру. Она не видела никого. Рот свой поганый закрой. Я тебя сейчас закрою, вытрезвители. Иди давай проспись. А сначала цветочки дарил. Шо ставил? Подходите, подходите. Прошу. Перелом 5-го и 6-го шейных позвонков с прямым повреждением продолговатого мозга. А это моментальное нарушение дыхания и сердечной деятельности. Наступает клиническая, а затем и биологическая смерть. Угу. Сергей Олегович, лекция очень интересная. Но мы же не за этим сюда пришли. Для нас что-то есть? Виноват. Перед вами студенты были, не переключился. В общем, удалось кое-что выудить из-под ногтей. Содержимое гормональная мазь оксикорд в перемешку с эпителием. То есть убитая сопротивлялась? Угу. А убийца страдает кожным заболеванием. Экзема, аллергический дерматит, ну или что-то такое. Спасибо. Пойдем. Ужин уже на столе. Юля, ну ты меня балуешь. Ну, я вначале съем тебя, а потом ужин. Нет. Нет, ну что, зря старалась. Иди мой руки. Ты знаешь, я давно хотел спросить, откуда у тебя такой шрам в виде буквы Х? С мотоцикла упала? Да нет, это еще в 14 лет от электрода. Отец был автослесарем, дома подхалтуривал. Ну, а я крутилась за него всегда. Валя? Да. Махотин. Скоро буду. Что, труба зовет? Да. Пришел в себя важный свидетель. Нужно ехать. Иди поешь, а я тебя быстро домчу. Угу. По дороге на работу мне плохо стало. Лежу, а таблетки дома забыл. Они у меня рецепторные. В аптеке просто так не купишь. Последнее время сердце щемит. То есть вы вернулись домой? Да, смотрю, дверь приоткрыта. Что здесь такое? Я подумал, Тамара, может, вернулась. Тома! Тома, ты где? Как вы думаете, кто это был? Наверное, тот, кто и Тамару убил. Но кто, я не знаю. Борис Федорович, А когда вы сможете вернуться домой? Нужно осмотреть вещи для протокола. Да хоть сейчас. Вы этого дали. Нет, ну, я уже сам до туалета дохожу. Думаю, завтра точно смогу. Домой? Угу. А я к Лене. Она сегодня на дежурстве. Да? Ну, привет передавайте. И ты, своей гонщице, смотрите там. Сильно не гоняйте. Хорошо. Счастливо. Счастливо. Пропало много чего. Но вот книги все на месте. Ну, а кому нужны ваши книги? Обычно берут то, что легко и быстро можно спихнуть. Понятно, кто будет по рынку гоняться за жизнью Клима Сангина или преступлением и наказанием. Ну вот, вы сами ответили на свой вопрос. Так, хрусталь, столовое серебро, 89 рублей с конфетницы. Конфетницу тоже украли? Мельхиорова? Да, похитили. Я там в списке указал. Ага, вижу. 920 рублей из вазочки. Дубленки, шуба из меха, ну, три шапки. Вы говорили, что на севере хорошо зарабатывали. Эти деньги тоже украли? Ну, могу с уверенностью сказать, эти деньги забрала Тамара. Угу. И много там было? 7 тысяч. 7? А кепка ваша? Да я такую сроду не носил. Что? А можно поближе посмотрю? Да. Пахнет копченой рыбой. Даже слюни потекли. Я тебе скажу, нужен не один день, чтобы так пропахнуть. Коптили? В рыбцеху. Точно. Съезди, проверь. Угу. Здравствуйте. Вы из милиции? Здравствуйте, да. Скажите, кто-то из сотрудников носит такую кепку? О, так это Васьки Горлуна. Дурная голова, ногам покоя нет. Да? Он сейчас на работе? 2 дня квасил. Сегодня явление всем на удивление. Михалыч, ну что такое, я сказал, когда Щепа приедет, тогда коптить будем. Сейчас коптить нечем. К тебе гости. А? Че надо? Сюда иди. А хрен тебе мусор. Вот придурок. А ну стой! Вася, ты чего? Ого, ты твердолобый, а? А ну, подъем. Подъем. Да пошел ты. В свинарнике и точище. Да-да, и не говори. И это только полсписка. Остальное сбагрили. Угу. О, что за мамзель? А ну. Ой, так это же коллега убитой Тамары Махотиной. Наводчица и сообщница? Ага. Интересно, какую они песенку запоют, а? Сержант, а ну дай нам Ваську на пару слов. Ну подходи, подходи, Вася, что стоишь? Это кто? Баба моя. Имя, фамилия? Ритка. Ритка. Это она тебе помогала Тамару убивать? Ну вот, приехали. Я, конечно, не ангел, но вешать на меня чужую статью, боже сбавь. Угу. Где в пятницу был? Пятницу. День рождения праздновал. Запрещается? Где, с кем? У Вовки Мандрыкина. На лодочной станции 2 дня гудели. У пацану 30 лет. Ну не топчись. А Васька не соврал. В день убийства Тамары он действительно был на лодочной станции. Гужевали до субботы всей компанией. Как говорится, не делай добра, не получишь зла. Это вы про то, что Марго оказалась наводчицей? Смотри, допустим, сожители разделились. Маргарита грохнула Тамару на территории ботанического сада и забрала деньги. А Васька, как протрезвел, пошел грабить Бориса. Ну вот тоже. Чтобы так лихо свернуть шею, нужно иметь и силу, и навык. Хотя, конечно, Маргарита... водилась с криминальным элементом. До Васьки-то у нее был этот рецидивист Штанько, а перед ним вор Булыгин. Ну вот, взяла кого-нибудь из подельников, грохнул Тамару, а деньги поделили. Деньги поделили. Биография, конечно, у Маргариты еще та. Школу закончила со справкой, дочь родила в 16. Как ее вообще взяли работать в ботанический сад? На должность разнорабочей с окладом 85 ре. Думаю, желающих было немного. Несмотря на то, что вокруг цветочки, я тебе скажу, труд-то тяжелый. Я Тамару Ивановну уважала. Святой человек. Она единственная, кто ко мне добро проявил. А вы такой монетой ей отплатили? Какой? Как так получилось, что ваш сожитель побывал в ее доме? Случайность? Вряд ли. Он мне не сожитель. Да какая разница? Гражданский муж. Да я с ним уже 2 недели не живу. Да кому ты лапшу вешаешь, а? Это он у меня зарплату вытащил. А не в транспорте. Ну, информацию. А Тамаре? Он же от вас получил. Откуда ж я знала? Я ему просто иногда про работу рассказывала. Угу. На работу день через день на такси приезжает. То есть бабки есть? Да не то слово. Они 5 лет назад с севера вернулись. Говорит, работали как папы Карла. А к нам сюда погреться? Она так и сказала. Соскучились по солнцу и теплу. Ага. Понятно, у них там на севере у всех цинга поголовно. Что это? Ну, витаминов нет, зубы летят. Точно. Она еще полгода к какому-то зуботехнику ходила. Слышала, краем уха 1500 за все отдала. Угу. Ну, а что я такого сказала? Она ведь не скрывала, что живет лучше других. Ой, и эти зацвели. Тоночка! Ау! Только что звонила сестра. На базу привезли ветчину, кур копченых, спагетти и компот ассорти глобус. Беру. Беру все. Колбаска сухая. Когда ожидается? Мой Горечка так любит. Со дня на день. Рука на пульсе. Дефицит всегда брала. Иногда мне передавала что-нибудь для Катюхи. Помогала. И даже когда сожитель дом обчистил, тоже помогла. Да я благодаря Тамаре Ивановне жизнь новую начала. Вот. Риточка, возьми деньги. Купишь Катеньке, что хотела. Тамара Ивановна. Ну все, хватит. А теперь послушай внимательно, что я тебе скажу. Есть у меня соседка, Любка. Пьющая женщина, а у нее дочка, Анечка, 15 лет, хорошая девочка, на повара учится. Повадился к ним в последнее время один мордоворот ходить. Придет, сунет Любке бутылку, а сам к дочке. Мама родная. Да я-то сразу поняла, что происходит. Предложила Анечке на него заявить, а та отказалась. Испугалась. Да застращал он ее. Сама пойми. Анечка и так из неблагополучной семьи. Все бы пальцем тыкали. Я помню, когда я в 15 лет с пузом ходила. Соседка таки покрывала матом. А я знаешь, что сделала? Я пришла к этому упырю и говорю: еще раз увижу тебя, найду людей, которые одно место засунут в другое. Понял? Это вы на севере так научились? Там. Только вот что я тебе скажу. Если не хочешь такой же судьбы для своей дочки, берись ты за ум, девочка моя. У меня мурашки пошли, как только Катюху свою представила. В тот же вечер выгнала недоноска. Вернемся ко второй половине пятницы. Давайте подробнее. Ну, в пятницу я ушла пораньше на часок. Во сколько? В 4:30. А до этого спросите Луизу, как штык копалась в теплице. Угу. Почему раньше ушли? Ну, я же вроде как жизнь новую начала. Сначала в парикмахерскую, а потом с Катюхой гулять в парк. Ну, хорошо. Можете идти. Но вы же понимаете, что все ваши слова мы проверим. Проверяйте. Ну, я пошла. Идите. Скатертью дорожка. Сержант, проводить. Ну что? Да ничего. У Васьки на момент убийства алиби есть. Ну, девицу-то я проверю. Но я думаю, она тут ни при чем. Слушай, а может, мы все усложняем? Поясни. Ну, я бы, например, проверил того хлыща, который бегал к соседской девчонке. Насильника? Угу. Напилась уже. Люба! Дочка где? Алеша. Что? Аня, я из милиции. Ты дома? Выйди, пожалуйста, а? Аня! Аня! Аня, ты меня слышишь? Надо. Димитров, где запал? Аня, просыпайся. Я спать хочу. Черт. Так, а ну просыпайся, мать, просыпайся! Оглохла, что ли? Что, Коля? Марганец где? Марганец! На холодильнике в пузырьке. Ты идти сможешь? Да. Пойдем, пойдем. Пойдем. Пойдем на улицу, там сейчас станет. Пойдем, пойдем. Девушку спасли? Да. Благодаря оперативным действиям оперативника, извините за тавтологию. Да ничего. Пока ехала скорая, капитан Сытник успел промыть ей желудок. Ну, причина понятна. Защиты никакой. Ну, Тамара же уже не было в живых. Ну, и дальнейшая жизнь казалась безысходностью. А вот еще один фигурант. Видите, когда мать протрезвела, призналась, что к дочке ходит зав склада овощного магазина, где она числится уборщицей, Григорий Шишкин. За каждый визит к дочери дает бутылку и продукты питания. Надеюсь, его нашли за что схватить. Экспертиза показала, что перед попыткой суицида у Свердлова и Шишкина был половой контакт. А позже девушка призналась, что насиловал он ее регулярно. Да девка-то сама ко мне лезла, жопой крутила. Откуда я знал, сколько ей лет? Думал, она уже школу закончила. Вон кобыла какая. Хватит! Залетел ты, Шишкин, по полной, по 121 и 117. Изнасилование и развращение несовершеннолетней, не отвертишься. Давай, рассказывай, как убивал Тамару Махоль. Да не убивал я ее. Она же тебе угрожала. Че стоишь? Раздевайся. Ну давай. Лифчик, трусы. Я не понял. Сейчас поймем. Значит, послушай меня. Внимательно! Еще раз увижу тебя здесь. Я найду хороших людей. Заплачу им, сколько нужно. Они отрежут тебе твое хозяйство и засунут знаешь куда. Да ладно. Не больно? Пойдем. Я чуть штаны не надел. Это не баба, а бандитка. Я таких знаю. Я потом Любкин дом 10-й дорогой обходил. Пока не убил. В пятницу тебя не было на работе. Ну, не было. И Дуськи не было. Кто это? Продавщица с отдела соков. Гуляли у нее 2 дня. Проверим. Проверяйте. А я потом Тамарку возле радиомастерской видел. Радиомастерской? Скандальная баба. Орала на какого-то мастера. Хлопец такой, ну, примерно меня ростом, как бильярдный шар. Не нашел ничего. Значит, плохо искал. Я все перешерстил. Ну, нету нигде. Ты хоть понимаешь, чем это может грозить? Понимаю. Леша, я тебя предупредила. Иди ищи все по новой. Давай. Ладно, пока все. Андрей. На выход. Сержант, забери. Что они так бурно обсуждали? Тамара Алексей? Угу. Ну, сейчас пойду узнаю. Алло, радиомастерская? А можно Алексей? Понял, понял, спасибо. Ну? Отпросился. Администраторша говорит, поехал к тестю. Оп, взяли. Порядок, Леонид Сергеевич. Я открою. А схема у вас далеко? Это была где-то, но я ее не найду. Ладно, так разберемся. Давай. У нас телевизор поломался, вот Леша решил починить. Понятно. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня есть пару вопросов, можно? Да, пожалуйста. К Алексею. Слушаю. Меня интересует разговор, который состоялся между вами и Тамарой Махотиной 10 сентября возле радиомастерской. Ты не рассказывал? Да там неприятная ситуация вышла. Ты бы расстроилась. Так о чем говорили-то? Тамара попросила знакомым магнитофон починить. Импортный. Ну, я отдал напарнику. Думаю, пусть подхалтурит. Угу. Так и вышло. А что, некогда. Зашиваюсь. Видите, к тесте только сегодня попал. А телевизор уже месяц не фурычит. Понятно. Так с магнитофоном что? Подвел меня, товарищ. Отвинтил импортную головку и пришпандерил нашу. О, дает махинатор, а? Это кто? Нигматуллин? Он самый. Я тебе говорила, он тебе не друг. А я все исправил. И денег за ремонт не взяли. Так, а что это? А чей это конверт? Может, Вита что-то спрятала? А можно мне? Скрывайте. Пап, ты не против? Да мне самому любопытно. Пап, смотри. На Борю похож. Разыскивается особо опасный Эдуард Таряник. Ну, какой же это Боря? Ну, очки, усы пририсованы, ну, а так что-то есть. Да копия же, пап! Ты думаешь, что он и есть этот преступник? Ну, мало ли. Тетю Галю убили. Маму убили. Уроженец города Ростова-на-Дону. Рост 177. Худощавого телосложения. Ну да, как раз. За время розыска мог и поправиться. Так, детективы, а теперь слушай меня внимательно. Никакой самодеятельности, ясно? Ну да. Иначе уголовная ответственность. Да мы вас поняли. Действуйте, товарищ милиционер. Мы вам доверяем. Копиевский. Слушаю тебя, Андрей. Чего-чего? Борис? Слушай, давай только поосторожнее с ним. Сразу его ко мне вези. Борис Федорович буквально перед вами ушел. Когда? Минут 15 назад. Ему позвонили, он резко собрался и убежал. Ателье мод? Угу. Понял тебя. Все понял. До встречи. Борис Федорович, а... Секунду, Валечка, секунду. Подойдет или нет? Борис Федорович, а вы куда? По делам, Валечка, по делам. А когда будете? Завтра. Занимайтесь работой. А... Значит, его кто-то предупредил. Я позвоню? А, да, конечно. Алло, Леонид Сергеевич, Суетник. Нет, я никому не звонил, но мы же с вами договаривались. Кто из нас? Леша. Леша звонил на работу. А, взять звонил к себе в радиомастерскую. Зачем? Деталь для телевизора заказать. Детальку для телевизора заказать? Так нет его. Ну, уехал к себе в радиомастерскую. Понял. Все? Еще один звоночек. Радиомастерская? Будьте добры, Алексея. Нету. Как нету? Он уже должен был доехать. Но он звонил вам 20 минут назад. Да никто вам голову не морочит. Это из милиции, капитан Сытник. Так звонил или нет? А? Ясно. Спасибо. Что за денег такой? Говори. Борис дома не появлялся. Алексея тоже нигде нет. Неужели сообщники? Ну, пойдем. При чем тут Леша? Я не понимаю. А при том, что никакие радиодетали он не заказывал. И в радиомастерской его не было. Ну, хорошо, а в общежитии? И там тоже он не появлялся. Думаете? Думаете, где он мог быть? С кем общался? Друзья, приятели, бывшие девушки. У меня хорошие новости. Пропали ключи от машины и дачи. Где дача находится? В Нечаево. Я еще должен сказать, у меня там ружье и патрон. А Алексей об этом знает? Знает. И где лежит, и, в общем, вместе на охоту ходили. Короче, одевайтесь, сами поедете, дорогу покажете. Я с вами. А вы сидите. Вам лучше остаться дома. И это не обсуждается. Тоже. Где я? Боря, я сделал, как ты сказал. Рохля, хату как следует не смог обшмонать. Я каждую полочку осмотрел. Мозгов не хватило телевизор раскрутить. Он же у них не работал. А мне откуда знать? У тебя было достаточно времени. А теперь мы за тебя попали. А кто с художницей спутался, а? И нас всех в это втянул. Из-за тебя пришлось Тамарке шею ломать. Сам говорил, куш лучше делить на двоих. Дальше куда? В Череповец. У меня связи. Письмецо есть. Пока там на дно заляжем, а человечек документы сварганит. Бензина хватит? Хватит. Полный бак. И в багажнике еще канистра. Хорошо. Что хорошо? Камушки где? Сейчас принесу. Давай, чего застыл? Менты с минуты на минуту припрутся. что делаешь? А? Леша, на брата? Куш, лучше вообще не делить. Леха, прошу тебя, отпусти. Я... Проверь, живой! Пусть есть, но слабый! Мог и не успеть. Ну вот и все. Далее по списку. 67 тысяч рублей, золотые украшения весом 2,5 килограмма и камешки преимущественно... Преимущественно бриллианты. Вы это искали? О, спасибо. Ваша ориентировка. Вот, спасибо. А теперь давай-ка мы вот с этой семейкой разберемся. Давайте, кстати, пришли документы из Ростова. Что там? Сейчас почитаем. Так, оказалось, значит, Эдуард Тарянник, он же Борис Махотин, Светлана Каблукова, она же Тамара Махотина, и Константин Тарянник, соответственно, Алексей Щерба. Находились они все в розыске более 7 лет. То есть получается, что Борис и Алексей – братья. Да, Тамара – сожительница Бориса. Эта троица работала в бюро добрых услуг. Так и прозвали их банду. Да, была такая организация бытового обслуживания населения. Занималась практически всем – от ремонтов до покупки продуктов. Угу. Значит так, Тамара работала приемщицей, Борис отвечал за инпошив, а Алексей, как и в Херсоне, ремонтировал телевизоры. В Ростове произошла серия ограблений порядка 30 квартир и домов. Когда на них вышли, банда скрылась. То есть выбирали клиентов позажиточнее, но используя данные, да? И проникали в дома. Да, совершенно верно. А, кстати, мазью «Оксикорд» пользовался Алексей. Здесь написано «Страдал аллергическим дерматитом». Ну вот. Петр Захарович? Да. Сытник, да-да. Ну, что там наш Махотин? Пришел в себя? О, пришел. А с ним увидеться можно? 2 дня подождать, да? Да, я понимаю. Ну, вы в случае чего звоните или мне, или следователю Копиевскому. Да, хорошо. Хорошего дня. Так, ориентировочки. Так, это, ну и рожа. А это... Калмык. Сейчас усами. Так, а этот... Вообще непонятно. То ли баба, то ли мужик. И как ее вообще понять? Внимание, розыск. Разыскивается опасная преступница, аферистка, орудовала, да? Пользуясь внешними данными, знакомилась с состоятельным мужчиной. Рост 1,70 м. Вес 48-52. Вот. Особые приметы. Шрам в виде буквы «Х». Привет. Привет. Давно ждешь? Только приехала. Как ты? Нормально. Снова этот взгляд. Что случилось? Внимание, розыск. Разыскивается опасная преступница и аферистка. Орудовала на побережье Одессы. Пользуясь внешними данными, знакомилась с состоятельными людьми и после чего воровывала их, подсыпав клофелин спиртное. Рост, вес твои. И шрам на локте в виде «Х». Осуждаешь? Как рентген на меня смотришь? Я смотрю, как представитель закона. Что? Тогда объявляй меня в розыск. Да ты и так в розыске, Юля. Ничего объяснить не желаешь, а? Это что, допрос? Слушай, этой весной мой брат проигрался. Что случилось? Что произошло? Вы кто такие, Руслан? Юлька, я проигрался. Сколько? Много. Вот, 100 рублей. Красавица, 100 рублей это немного. А сколько? Говори, чего молчишь. 1500. Что? Ты с ума сошел? Юль. Да у меня нет таких денег. Нет денег, говоришь? Ничего. Хочешь остаться целой? Придется отработать. Они тебя что? Нет. Они мне и пальцем не тронули. В июне мы поехали в Одессу. Они находили богатых туристов, а я разводила. И на мотоцикл заработала? Я с этих денег и копейки себе не брала. Да вы что? Само благородство. У меня не было выбора, понимаешь? Выбор есть всегда. Ну тогда на, арестовывай. Чего ты стоишь? Не можешь. Доброе утро, Петр Захарович. Понял. Ага, недолго. Ну, как получится, спасибо, да. Да, скоро будем. Привет. Звонил за отделением. Разрешил допросить Махотина. Прекрасная новость. Ты что такой смурной? С Юлей, что ли, поссорился? Кстати, Лене она моей очень понравилась. И мне. В смысле, ты мне смотри, не обижай ее. Идемте. Идем. Хочу вас сразу предупредить. Из-за ранения у Бориса стремительно началась газовая гангрена. Часть ткани мы удалили, но шансов у вашего Махутина практически нет. Сколько ему осталось? Сейчас мы его поддерживаем, но почки практически отказали. Имеются сильные боли, ночью кололи морфий. Пойдемте скорее к нему. Пойдемте. Когда гадалка мне сказала, что судьба будет у меня, как у того кота, я спросил, что это значит. И что она сказала? Сказала, что 9 жизней у меня будет в запасе. Похоже, это последнее. Хочу душу излить. Я вас внимательно слушаю. С Галей мы были давно знакомы. Симпатия пришла позже. Как-то Вита ее привела в ателье ко мне. Так, давайте теперь талию померяем. О, какая она у вас тонкая. Это потому, что я каждый день обруч кручу. Да, нужно ее мне покрутить. Так, бедра. Вот про эту ткань я тебе говорила. Шерсть с лавсаном? Угу. Ты мне скажи, а закройщица хорошая? Исключительная. Кроит, как Витоль. Весь исполком обшивает. Ну что, Галечка, будешь шить? Вика советует брючный костюм. Мне кажется, это слишком эмансипировано. Ну, с такой фигурой грех не носить брюки. Я же сейчас в платье. А может, у меня ноги кривые. Или толстые. Тоже скажешь мне. Галя, вы совершенство. Муж скряга. Ничего хорошего она с ним не видела. Как вы понимаете, я влюбился. Наверное, первый раз в жизни. По-настоящему. Галя, она была неземная. Непрактичная, возвышенная. Как будто с какой-то далекой планеты. Я прекрасно понимал, что эти отношения не могут иметь продолжения. Но сдержаться не мог. Но сон быстро закончился, когда она с Ростова вернулась. Как же мне с тобой хорошо. Боречка, а хочешь, я тебя рассмешу? Хочу. Смотри. Правда смешно? Мне он показался на тебя похож. Я дорисовала очки и бороду, и вуаля, вылитый ты. Действительно смешно. Где ты взяла эту прелесть? В подсобке ДК «Ростельмаш». Спрячь глупости. Иди сюда. Я понял. Галя опасна. Сболтнет где-нибудь чего лишнего. Дождался следующего дня. Предложил вместе принять ванную. Там ванная уже набирается. Иди я сейчас. А ты наделать? Конечно. Скинул фен в воду. Всем было прекрасно, констатировали несчастный случай. Виктория не поверила, стала раскапывать. И да раскапывалась. Уже почти на нас вышла. Да она мне листовку показывала. С твоей физиономией. Твоя дура Галька пририсовала туда очки и бороду. Мне кажется, это все мышиная возня. Ни до чего она не докопается. А ты когда свою любовницу выбирал, так не думал? Ну, хватит. Или ты предлагаешь твою подругу тоже убрать? Да она уже билеты в Ростов купила. Покажи там вот это. И все. Вы решили избавиться от Виктории и свалить все на мужа? Да. Я позвонил Лене на работу. Представился любовником. Он, конечно, сразу вспыхнул, как спичка. Побежал морду бить сопернику. Ну, на это и был расчет. Да. Вита Томочке сразу позвонила. Она вообще не понимала, что происходит. Попросила приехать, поддержать. Не знала Виктория, что эта встреча будет для нее последней. Дальше. Что дальше? Тома взяла бутылку Мадера. Поехала к ней. Зашли в какой-то глухой двор. Напоила. Но там и... Убила. А когда вы на Тому вышли, мы с Лешей поняли, надо ее убирать. И что? Да ничего, принц. Давайте, давайте, быстрее! Быстрее! Готовьте реанимацию! Кого везут? Девушка на мотоцикле в самосвал врезалась! Это моя невеста! Стой, Андрей! Борис Махотин, он же Эдуард Тарянник, скончался в тот же день после допроса. Представляете, какая случайность? Вот ведь как бывает. Одно преступление потянуло за собой целый ряд других. Угу. И что в итоге сожрали эти товарищи друг друга, как пауки в банке. Да. Так, слушай, а что там с Леонидом и его дочерью Яной? Яна вышла замуж за того, за кого сватали ее родители. За сына обкомовского работника. Брак по расчету? Ну, не думаю. Пара воспитывала 4 детей, так что... Ну, согласен, согласен. А что сам Леонид? Он же на тот момент был относительно молодой мужчина. Да. Не женился, прожил долгую жизнь. Выйдя на пенсию, посвятил себя внукам. Так, крышка где? А, вот. Ну что, куда это? Оставь здесь. Ну, пусть постоит.